This is Unit 30 of Pimsleur's Russian 3. Слушайте этот разговор. In it, you'll hear the man say, I would like to see you off. Я хотел бы проводить вас. Слушайте. Вы должны вернуться в США на следующей неделе? Да, я должна уехать в понедельник. Мне было очень приятно работать с вами. Спасибо, мне тоже. Я хотел бы проводить вас. Спасибо, но я хочу приехать в аэропорт раньше. У вас там должна быть важная встреча? Нет, но я не хочу опоздать на самолет. Слушайте еще раз. Вы должны вернуться в США на следующей неделе? Да, я должна уехать в понедельник. Мне было очень приятно работать с вами. Спасибо, мне тоже. Я хотел бы проводить вас. Спасибо, но я хочу приехать в аэропорт раньше. У вас там должна быть важная встреча? Нет, но я не хочу опоздать на самолет. Do you remember how to say, I need to make a call to there? Мне нужно позвонить туда. Скажите. The Moscow area code is 095. Код Москвы 095. 0. Вы говорите со своим коллегой. With your male colleague. Как он спрашивает? Are you soon supposed to return to the U.S.? Вы скоро должны вернуться в США? США. Вы скоро должны вернуться в США? Спросите. Did you want to buy gifts? Вы хотели купить подарки? Подарки. А как спросить? When do you want to begin to do that? Когда вы хотите начать делать это? Начать. Как женщина говорит? Thank you, I already bought. Спасибо, я уже купила. Я уже купила. Say good gifts. Хорошие подарки. Хорошие. Я уже купила хорошие подарки. But yesterday we had too much work. Вчера у нас было слишком много работы. Try to tell her that the store was already closed. Магазин был уже закрыт. Закрыт. Вы помните, как сказать on time or in time? Вовремя. Вовремя. Contradict him and tell him you arrived there in time. Да нет, я приехала туда вовремя. Я приехала туда вовремя. Tell him the store was still open. Магазин был еще открыт. Попробуйте сказать. I bought a watch for my husband. Я купила часы для своего мужа. Часы. Я купила часы для своего мужа. And gifts for my good friends. Be careful, you're saying I, my. И подарки для своих друзей. Друзей. Своих друзей. И подарки для своих друзей. Ask her if she traveled to the Москва department store. Вы ездили в универмаг Москва? Вы помните, как сказать? No, Москва is further away from here. Нет, Москва дальше отсюда. Дальше. Further than the store. Подарки. Дальше, чем магазин подарки. Москва дальше отсюда, чем магазин подарки. А как сказать the store подарки is closer. Магазин подарки ближе. Ближе. It was already late. Было уже поздно. Поздно. Как женщина говорит, and I didn't want to be late. И я не хотела опоздать. Я не хотела опоздать. Представьте, что американка хочет поговорить по телефону с господином Сидоровым. With Mr. Sidorov. How does she ask? Tell me, please, is Mr. Sidorov in his office? Скажите, пожалуйста, господин Сидоров у себя? Господин Сидоров у себя? How does his secretary tell you that he has already left? Он уже уехал. Он уже уехал. А как сказать? He is not yet, meaning not yet in his office. Его еще нет. Его еще нет. We're supposed to have an important meeting at 3 o'clock. У нас должна быть важная встреча в 3 часа. У нас должна быть важная встреча в 3 часа. Скажите, we are supposed to begin this meeting. Мы должны начать эту встречу. Начать. Начать эту встречу. Exactly at 3. Ровно в 3. What do you think? Как вы думаете? Как вы думаете? When can we finish it? Повторяйте. Когда мы можем закончить ее? Закончить. Чить. Кончить. Кончить. Закончить. Когда мы можем закончить ее? Скажите. To finish. Закончить. Закончить. Сейчас скажите. If to begin our meeting on time. Если начать нашу встречу вовремя. Начать. Если начать нашу встречу вовремя. Referring to встреча, say, it's possible to finish it in 2 hours. Можно закончить ее через 2 часа. Можно закончить ее через 2 часа. Вы помните, как сказать «to leave a message» or «to pass on»? Передать. Передать. Спросите. Do you want to leave him a message? Вы хотите передать ему что-нибудь? Вы хотите передать ему что-нибудь? Give him the message, please. Повторяйте. Передайте ему, пожалуйста. Передайте. Дайте. Дайте. Передайте. Передайте ему, пожалуйста. Скажите. Give him the message. Передайте ему. Передайте ему. That I will not be able to arrive on time. Что я не смогу приехать вовремя. Вовремя. Передайте ему, что я не смогу приехать вовремя. А как сказать? We wanted to begin this meeting exactly at 3. Мы хотели начать эту встречу ровно в 3. Мы хотели начать эту встречу ровно в 3. I will not be able to arrive in time. Я не смогу приехать вовремя. Вовремя. Сейчас спросите. What else do you want to pass on to him? Что еще вы хотите передать ему? Give him the message. Передайте ему. Передайте ему. That we need to postpone this meeting. Что нам нужно перенести эту встречу. Перенести. Нам нужно перенести эту встречу. Say that you want to begin this meeting at 4 o'clock. Я хочу начать эту встречу в 4 часа. Я хочу начать эту встречу в 4 часа. А вы помните, как сказать «to finish»? Закончить. Закончить. Speaking of the meeting, say and finish it at 6:30. И закончить ее в 7:30. 7:30. Как сказать on the 27th of March? 27 марта. Представьте, что через 2 дня вы должны уехать из Москвы в США. Вы говорите со своей коллегой. Как она спрашивает? When are you supposed to leave for the US? Когда вы должны уехать в США? Когда вы должны уехать? Скажите. On the 22nd of March. 22 марта. 22. Сейчас скажите. On the 27th. 27. Как мужчина говорит I am supposed to finish this job. Я должен закончить эту работу. Закончить. I am supposed to finish this job on time. Я должен закончить эту работу вовремя. Try to say, on the 25th at 6:30 in the evening. Двадцать пятого в 7:30 вечера. I will arrive in the U.S. Я приеду в США. В США. Попробуйте сказать on the 28th of March. 28 марта. 28. Повторяйте. On the 28th of May. 28 мая. Мая. Мая. Спросите. On the 25th of May? 25 мая? 25. Скажите. No, I am supposed to leave out of Moscow. Нет, я должен уехать из Москвы. Из Москвы. On the 22nd of March. 22 марта. I'm supposed to have an important meeting in New York. У меня должна быть важная встреча в Нью-Йорке. У меня должна быть важная встреча в Нью-Йорке. On the 25th. 25-го. Referring to встреча, say, I can't postpone it. Я не могу перенести ее. Перенести. How does he tell you that he must arrive to there in time? Я должен приехать туда вовремя. Вовремя. Скажите. In order to travel to the USA, чтобы ездить в США, США. Он говорит. I must bring with me my documents. Я должен взять с собой свои документы. Свои. But I'm going to return to Moscow. Но я собираюсь вернуться в Москву. On the 28th of May. 28 мая. 28 мая. Вы помните, как сказать «Pleased to meet you» or «Very pleasant»? Очень приятно. Очень приятно. Попробуйте сказать «For me, it was very pleasant to work with you». Мне было очень приятно работать с вами. Мне было очень приятно. How does she tell you it was very pleasant for her to work with you? Мне было очень приятно работать с вами. Скажите. Thank you, for me too. Спасибо, мне тоже. Спасибо, мне тоже. Вот как сказать... Say hello from me to your family. Повторяйте. Передайте от меня привет вашей семье. Вашей семье. От меня. Передайте от меня привет вашей семье. Скажите. Say hello from me, or pass on from me hello. Передайте от меня привет. От меня. Скажите еще раз. Say hello from me to your family. Передайте от меня привет вашей семье. Передайте им привет. Попробуйте сказать Say hello to them from me. The word order is the same as in English. Передайте им привет от меня. Передайте им привет от меня. Сейчас скажите. Say hello to them from us. Передайте им привет от нас. От нас. От кого? My husband also wanted to see you off. Повторяйте. Мой муж тоже хотел проводить вас. Проводить. Дить. Водить. Водить. Проводить. Мой муж тоже хотел проводить вас. Скажите еще раз. To see off. Проводить. Он тоже хотел проводить вас, но... But tomorrow he will have an important meeting. Но завтра у него будет важная встреча. He doesn't want to be late to the airport. Он не хочет опоздать в аэропорт. Опоздать. Попробуйте сказать... But he can't postpone this meeting. Но он не может перенести эту встречу. Перенести эту встречу. Сейчас скажите... He can't finish it earlier. Он не может закончить ее раньше. Закончить. Он не может закончить ее раньше. In order to arrive at the airport on time. Чтобы приехать в аэропорт вовремя. Вовремя. А как сказать... In order to see you off. Чтобы проводить вас. Проводить. Скажите. That doesn't matter. Ничего. Ничего. Say hello to him from me. Передайте ему привет от меня. Передайте ему привет от меня. Сейчас скажите. Now I have not enough time. Сейчас у меня недостаточно времени. In order to finish this job. Чтобы закончить эту работу. But I will be able to return in the beginning of May. Но я смогу вернуться в начале мая? В начале мая. Я смогу вернуться в начале мая? In order to finish it. Чтобы закончить ее. Скажите ей, что вам было очень приятно работать с ней. Мне было очень приятно работать с вами. Мне было очень приятно работать с вами. Thank you. For me too, it was very pleasant. Спасибо. Мне тоже было очень приятно. Сейчас скажите. Yesterday I bought gifts for my good friends. Вчера я купил подарки для своих друзей. Своих друзей. Я купил подарки для своих друзей. А как сказать good gifts? Хорошие подарки. Хорошие. Tell her, I wanted to pass on something for your husband. Я хотел передать кое-что для вашего мужа. Для вашего мужа. Она спрашивает, What do you want to pass on to him? Что вы хотите передать ему? Как сказать? Give him the message, or literally, pass on to him. Передайте ему. Передайте. Попробуйте сказать. Pass on to him, please, this book. Передайте ему, пожалуйста, эту книгу. Передайте ему, пожалуйста, эту книгу. Спасибо. Большое спасибо. А как сказать? Say hello to him from me. Передайте ему привет от меня. Передайте ему привет от меня. Скажите, что вам уже пора уехать. Мне уже пора уехать. Мне уже пора уехать. Say goodbye to your colleague. До свидания. До свидания. До скорой встречи. До скорой встречи. She answered, "Goodbye. See you soon." This is the end of Unit 30. The last CD, CD number 16, contains the reading texts for the course. You may have already begun the readings along with the units. If you have not, you should now proceed to the reading text CD. You will need your reading booklet to use in conjunction with the CD. Full instructions are contained on the CD. We hope you've enjoyed learning your new language. To continue to learn other languages using the Pimsleur method, please contact us. This has been a Simon & Schuster audio presentation.